Это не он почувствовал Харухира. Нападает не Редбэк. Хотя Харухира и сам не смог бы объяснить, почему он в этом уверен. Гоуривы столько раз нападали на команду, что он просто знал. Сейчас их противник – молодые самцы. «Шихору налево!» – окрикнул он. «Да, они здесь!» – пробормотал Харухира. Сначала спереди. Гоурил, молодой самец, чутье не подвело. «Ра!» – выкрикнул Кузак, отталкивая щитом самца А. Со щитом в руке паладин не проиграет рядовому Гоуриву. Затем справа. «Ня!» Йома выпустила еще одну стрелу, тут же бросила лук и выхватила катану. Два быстрых взмаха навстречу мчащемуся на нее самцу Б. Прыжок в бок. «Ча-ча-ча!» Катана безвредно отскочила от подобной скорлупе шкуры самца Б. Но быстрые прыжки из стороны в сторону и непрекращающийся шквал ударов сбили Гоурио с толку. Он, конечно, скоро придет в себя. Но Мэри, в случае чего, придет ему на помощь. Нет, Харухира должен закончить до того, как это понадобится. Самец В несся наискось. Слева, сминая стебли на возделанном поле. Этот самец не выглядел таким уж большим. Он уступал Редбоку в размерах и шел не на ногах, а на четвереньках, опираясь на кулаки. Впрочем, даже такой Гоурил опасен. Если Харухира позволит ему врезаться в себя на полной скорости, то не избежит ран. А если не повезет, то и смерти. Он же все-таки не Кузак. Впрочем, Харухира и не собирался встречать врага лицом к лицу. Он бросился влево. Самец В взревел и погнался за Харухира. «Вперед!» Шихору выпустила Дарка. Элементаль, завывая, понесся к цели. Самец В не успел увернуться. Столкновение. Гоурил взвизгнул и конвульсивно содрогнулся. Этого Харухира и ждал. На это и рассчитывал. Он прыгнул на спину самцу В, обхватил его шею левой рукой. А роговевшие кончики гривы, усеивающие затылок и верхнюю часть спины Гоурила, болезненно впились в кожу. Но оставалось лишь терпеть. Харухира, не обращая внимания на боль, перехватил стилет обратным хватом и вбил в правый глаз врага. Глубже, глубже, насколько возможно. Вырвал оружие и ударил снова. Немного по другим углом. Вырвал, ударил. После восьмого раза Гоурил обмяк и больше не шевелился. Харухира двинулся прочь, быстро окидывая взглядом поле боя. Кузак рубил катаной самца А, отгоняя того прочь. А Яня била ногами и молотила факелом. Похоже, эти двое в порядке. Впрочем, нанести смертельный удар Гоурилу им будет непросто. Но, по крайней мере, какое-то время они продержатся. Юма чуть дальше. Постоянно в движении, прыгает из стороны в сторону. И старается отвлечь самца Б от Шихору и Мэри. Мэри сжала свой посох и, кажется, пытается решить, что делать. Помочь Юме или остаться с Шихору. Шихору смотрит в сторону Харухира. В ее глазах читается вопрос, посылать Дарка еще раз или нет. Харухира покачал головой. «Скрытность», – подумал он. «Погрузись». Он представил, как погружается в глубины земли. Придал мыслям нужный вид. Харухира пригнулся и двинулся вперед. «Кья! Ня! Кья! Ня!» Йома все так же прыгала из стороны в сторону, размахивая катаной. Она не успела устать. Ее движения были все так же быстры. Но самец Б, похоже, приноровился. Теперь все выглядело так, что инициатива от Юмы перешла к ее противнику. Теперь лишь вопрос времени, когда у Гоурила получится схватить охотницу. Как будто я позволю. Но Харухира старался гнать из головы эту мысль. Нужно просто сделать то, что следует сделать. Он в каком-то смысле отстранился. В этом, наверное, была крупица истины. Должна быть. Чувства могут серьезно повлиять на восприятие и самоконтроль. Харухира хорошо это знал. Эмоции могут породить неукротимый прилив сил. Но бывает и наоборот. Иногда потрясение может оказаться роковым, вызвать ошибки и промахи. «Ай!» – вскрикнула Юме. Гоурил с махом руки отбросил катану Юме в сторону. Юме, стараясь удержать оружие, уперлась ногами в землю и на долю секунды замешкалась. Самец Б тут же ринулся к ней и, не давая опомниться, обхватил обеими руками. Харухира прыгнул, твари на спину, вцепился левой рукой в шею, а роговевшие отростки гривы впили своего тела, но боли он не ощущал. Он осознавал, что получает новые порезы, но так, словно это происходит не с ним. Пожаловаться на боль можно будет позже. Харухира ударил стилетом в правый глаз врага, как и до этого. Вонзить и вырвать. Вонзить и вырвать. Вонзить и вырвать. Вонзить и вырвать. Ма! Юма оттолкнула самца Б обеими ногами. Тот опрокинулся на спину, угрожая подмять Харухира. Тот отпрыгнул в сторону от падающего трупа. Поднял плечи, перевел дыхание и расслабил спину. Размял шею. У меня, наверное, сейчас очень усталый вид. Хотя я вроде и не устал. Спасибо, Харукун. Пустяк. Харухира неопределенно помахал рукой, но Юма вытаращила глаза. Харукун, ты весь в крови, насквозь. Все хорошо. Он понимал, что ороговевшие кончики гривы гоурилов ранят его. Но это просто царапины. Хотя, конечно, больно. Грудь и руки начала соднить. Но это не помешает в бою. Эту боль можно вынести. Просто потом надо попросить Мэрия о лечении. Юме, вернись к Мэрии Шихору. Могут появиться еще враги. А, конечно. А ты, Харукун? Похоже, у меня получается убивать их быстрее всего. Вдох-выдох. Погрузиться. Скрытность. Кажется, он охватил суть этого навыка. Теперь это удается гораздо легче, чем раньше. Собственный прогресс довольно необычная штука. Совсем не то же самое, что взбираться по склону. Вместо того, чтобы становиться лучше понемногу, день за днем, ты как бы переходишь рывками с одной ступени на другую. Можно неделями тренироваться, пробовать изобретать разные хитрости и в итоге не достигать почти ничего нового. Но в какой-то момент вдруг обнаруживаешь, что одолел следующую ступень. Обнаруживаешь, что вещи, которые совсем недавно никак не давались тебе, вдруг становятся чем-то простым и обыденным.